Глава 15. Херон устраивает вечеринку. Часть города, прилегающая к центру, превратилась в поле боя. Повсюду мы видели мелкие схватки. В Брайант-парке какой-то великан ломал деревья, а дриады забрасывали его орехами. Перед отелем Уолт-Астория бронзовая статуя Бенджамина Франклина, свернутая в рулон металлической газеты, хлестала по морде адскую гончую. Посреди Рокфеллерского центра трое ребят из домика Гефеста сражались с целым взводом драконец. Я хотел было остановиться и помочь им, но главные боевые действия, судя по дыму и шуму, и переместились дальше на юг. Наша оборона была прорвана. Враг все ближе подходил Empire State Building. Мы с пиратом быстро облетели прилегающие районы. Охотницы держали оборону по 37-й улице, всего в трех кварталах от Олимпа. А с востока на парк Авеню врагу противостояли Джейк Мэйсон и еще несколько ребят Гефеста, возглавлявших армию статуй. На западе ребята из домика Диметры и духи природы Гровера превратили шестую авеню в джунгли, замедлявшие передвижение отряда полукрова Кроноса. Юг был пока свободен, но фланги вражеской армии грозили вот-вот сомкнуться на этом направлении, и тогда мы попадем в окружение. «Мы должны приземлиться там, где нужны больше всего», — пробормотал я. «Но это означает везде, босс!» Я засек знакомое серебристое знамя с совой на юго-востоке фланга, 33-я улица у туннеля парка Веню. Там Аннабет и двое ее ребят отражали атаку великана-гиперборейца. «Туда!» — крикнул я пирату, и он спикировал к месту схватки. Я спрыгнул с его спины и приземлился на голову великана. Когда тот поднял голову, я соскользнул по его лицу, шарахнул его мимоходом щитом по носу. Великан зарычал и подался назад. Его ноздрей хлынула синяя кровь. Мигом я оказался на земле. Гипербореец выдохнул облако белого тумана. И температура упала. Место, на которое я приземлился, было теперь покрыто ледяной коркой. Я был весь в инее, как булочка в сахарной пудре. «Эй, уродина!» — крикнула Аннабет. Мне оставалось только надеяться, что обращение на к великану, а не ко мне. Синий парнишка заревел и повернулся к ней, подставляя мне незащищенные икры. Я бросился вперед и нанес ему удар по колено. «А-а-а!» — завопил гипербореец. Я знал, что он сейчас повернется, но он окаменел. Я имею в виду окаменел почти в буквальном смысле, превратился в глыбу льда. От точки, куда я садил меч, по всему телу пошли трещины. Они становились все больше и больше, и, наконец, великан рухнул на землю, превратившись в груду синего льда. «Спасибо!» Аннабет поморщилась, переводя дыхание. «А что свинья?» «Пошла на отбивные», — доложил я. «Отлично!» Она потерла плечо. Рана явно все еще беспокоила ее, но, увидев мое выражение, Аннабет скинула брови. «Брось ты, Перси, ничего страшного. Идем, у нас еще осталось много врагов». Аннабет была права. Следующий час оказался сплошным кошмаром. В жизни я так не сражался. Врубался в легионы драконец. Каждым ударом меча аннигилировал десятки тельхинов, уничтожал эмпус и отравлял в нокаут вражеских полубогов. Мы с Аннабет метались от квартала к кварталу, пытаясь залатать дыры в нашей обороне. Множество наших друзей лежали раненые на улицах. Многие исчезли. Ночь сгущалась, луна поднималась все выше. Мы метр за метром отступали и уже по всем направлениям находились всего в одном квартале от Empire State Building. В какой-то момент Гровер был рядом со мной, колотил женщину-змею по голове дубинкой, потом исчез в толпе, и рядом со мной оказалась Талия, отгоняя монстров силой своего волшебного меча. Вдруг, словно из ниоткуда, появилась миссис Улири, схватила зубами великана Лестригона и швырнула в воздух, как летающая тарелочку фрисби. Аннабет с помощью кепки-невидимки проникала в ряды наступающего противника. Если вдруг какой-то монстр с удивленным выражением на лице распадался на ничто непонятной причине, я знал, это работа Аннабет. Но этого всего было недостаточно. Где-то слева от меня раздался крик Кати Гарднер. «Держать оборону! Не отступать!» Беда была только в том, что нас оставалось слишком мало, чтобы что-то там держать. Вход на Олимп находился в 6 метрах за моей спиной. Дверь обороняли самые отважные из полубогов, охотницы духов природы. Я рубил и колол, уничтожая все на своем пути. Но даже я начал уставать, а успевать повсюду я не мог. За наступающим врагом в нескольких кварталах к востоку появилась яркая линия. Поначалу я подумал, что это заря, но потом понял, это Кронос двигается к нам в золотой колеснице. Перед ним шли с десяток великанов-рестригонов с факелами. 2 гиперборейца несли черные с багряным знамена Кроноса. Владыка титанов выглядел посвежевшим и отдохнувшим. Силы, казалось, полностью вернулись к нему. Наступал он без спешки, рассчитывая, что к его прибытию я совсем выбьюсь из сил. Рядом со мной возникла Аннабет. Мы должны отступить к дверям и удерживать их любой ценой. Она была права. Я уже собирался дать приказ к отступлению, как вдруг услышал звук охотничьего рога. Он прозвучал в шуме схватки, как пожарная сирена. Со всех сторон в ответ ему запели другие охотничьи рога. Эхом разнесся по Манхэттену. Я посмотрел на Талию, но она недоуменно хмурилась. «Это не охотницы», — сказала она. «Мы все здесь. Кто же тогда?» Звук рогов стал громче. Из-за эха я не мог сказать, откуда они надвигаются на нас. Ощущение было такое, словно наступает целая армия. Я опасался, что это пополнение спешит к нашим врагам, но силы Кроноса пребывали в не меньшем недоумении, чем мы. Великаны опустили дубинки, драконицы зашипели, даже почетный караул Кроноса, казалось, чувствовал себя не в своей тарелке. Потом слева от нас раздался одновременный крик сотен монстров. Весь северный фланг Кроноса хлынул вперед. Я решил, что мы обречены, но противник не атаковал. Они пронеслись мимо нас, к своим союзникам на юге. Новые звуки охотничьих рогов громко зазвенели в замерцавшем ночном воздухе. Наступившие сумятицы, словно из ниоткуда, возникла кавалерия, будто принеслась к нам со скоростью света, и вдруг все остановилось. «Ура, ребята!» — завопил чей-то голос. «Гуляем!» Над нашими головами в ряды противника полетел град стрел, уничтожая сотни демонов. Но это были необычные стрелы. Они на лету производили свистящий звук типа «Уи!». Некоторые были оснащены вертушками. «Кентавры!» — закричала Аннабет. «Армия лошади для вечеринок, с которой я имел удовольствие познакомиться пару лет назад, ворвалась в наши ряды буйством красок, раскрашенные вручную футболки, клоунские разноцветные парики, громадные противосолнечные очки, боевые раскраска лиц». У некоторых на боках были намалеваны лозунги типа «Кони рулят» или «Кронос отстой». Целые сотни их заполнили весь квартал. Мой мозг не успевал обработать все, что я видел, но я знал, будь я врагом, то при виде этого точно пустился бы в бегство. «Перси!» — услышал я голос Хирона. Над головами множество диких кентавров. Начиная от пояса, на нем были доспехи. В руке он держал лук, а лицо его сияло от удовольствия. «Извини, что опоздали!» «Братишка!» — прокричал другой кентавр. «Поговоришь попозже, а пока мочи и монстров!» Он зарядил двухствольный и пинбольный маркер, и вражеская адская гончая окрасилась в ярко-розовый цвет. Краски, вероятно, была примешана пыль небесной бронзы или что-то в этом роде, потому что не успела краска коснуться этой твари, как монстр взвизнул и превратился в черно-розового пуделя. «Лошадиная вечеринка!» — заорал еще один кентавр. «Южная Флорида с вами, парни!» Откуда-то с другой части поля боя ему ответил звонкий голос. «Привет из сердца Техаса! Ваши лица принадлежат Гавайям!» — прокричал третий голос. «Я в жизни не видел ничего прекраснее. Вся армия титанов развернулась и бросилась в бегство. Преследуемая градом пинбольных шаров, стрел и бейсбольных бит, кентавры сминали все на своем пути. «Прекратите бегство, вы идиоты!» — завопил Кронос. «Развернуться и... Ой!» Последний звук вырвался из уст титана потому, что позаниковавший великан гиперборец споткнулся, отступая, и придавил Кроноса. Владыка времени исчез под гигантскими синими ягодицами. Мы отогнали врагов еще на несколько кварталов, и, наконец, Хирон закричал. «Стойте! Не забудьте про ваши обещания! Стойте!» Это было непросто, но в конечном счете порядок воцарился, и в рядах кентавров они стали отходить, превратив преследование отступающего врага. «Хирон, молодец!» — выдохнула Аннабет, оттирая пот с лица. «Если мы продолжим преследование, наши порядки растянутся. Нам нужно перегруппироваться. Но враг, он не побежден», — согласилась она. «Но уже светает. По крайней мере, мы выиграли какое-то время. Мне не хотелось отводить наступающие войска, но я знал, что она права. Я посмотрел, как последние тельхины откатились в Истер-Ривер, потом неохотно развернулся и пошел к Эмпайр-Стрит-Билдингу. Мы заняли оборону по периметру двух кварталов, оборудовав штаб в Эмпайр-Стрит-Билдинге. Хирон сообщил, что союз лошади для вечеринок прислал отряды почти от всех отделений из каждого штата. Скоро 40 кентавров из Калифорнии, 2 из Род-Айленда, 30 из Иллинойса и так далее. В общей сложности на его призыв откликнулись 5 сотен. Но даже с такой армией мы могли оборонять лишь 2-3 квартала. «Братишка», — сказал кентавр по имени Ларри. На подписи на его футболке можно было узнать, кто он такой, большой вождь Нью-Мексико. Это было даже забавнее нашего последнего приключения в Вегасе. «Да-да», — сказал Оуэн из Южной Дакоты. На нем были черная кожаная куртка и армейская каска времени Второй мировой войны. «Мы их всех замочили». Хирон потрепал Оуэна по спине. «Вы хорошо поработали, друзья мои, только расслабляться еще рано. Никогда не следует недооценивать Кроноса. А теперь отправляйтесь-ка лучше в закусочную. на 33-й Западный и позавтракайте. Я тут слышал, что деловерское землячество нашло запасы шипучки и сокорнеплодов. Шипучка. Кентавры рванули на 33-ю, чуете, не сметая на скаку друг друга. Хирон улыбнулся. Аннабет обняла его, а миссис Улирия лизнула в лицо. «Ну-ну!» — заворчал он. «Хватит нежности, псина! Да, я тоже рад тебя видеть!» «Спасибо, Хирон!» — сказал я. «Если бы не ты, нам конец!» «Извини, что так долго. Кентавры быстры на ноги. Ты же знаешь, мы можем исправлять пространство. Но при всем при том собрать всех кентавров вместе задача нелегкая. Лошади для вечеринок довольно плохо организованы. А как же вы прошли через волшебные барьеры вокруг города?» — спросила Аннабет. «Они нас немного притормозили», — признал Хирон. «Но я думаю, они в основном имеют целью не допускать в город смертных. Кронос не хотел, чтобы людишки путались под ногами его великой победы. Значит, возможно, в город пройдут и другие подкрепления», — с надеждой в голосе предположил я. «Не исключено», — Хирон погладил бороду, — «хотя времени мало. Как только Кроносы перегруппируют свои силы, он снова пойдет в атаку, без элемента неожиданности с нашей стороны. Я понял, что у него на уме. Кронос не побежден. Наше торжество было кратковременным. Я питал некоторую надежду, что великан-гиперборец слегка придавил Кроноса. Но как же слаба была эта надежда. Он вернется не позднее, чем сегодня вечером». «А что Тифон?» — спросил я. Лицо Хирона помрачнело. «Боги устают. Вчера вышел из строя Дионис. Тифон разбил его колесницу, и бог вина упал где-то в районе Апалачи. С тех пор его никто не видел. Не участвует в сражении Гефест. Его так жестко выкинули с боя, что при падении в Западной Вирджинии образовалось новое озеро. Он и излечится, но не так скоро. В войне ему уже не участвовать. Остальные еще продолжают сражаться. Им удалось замедлить продвижение Тифона. Но остановить этого монстра невозможно. Завтра в это время он будет в Нью-Йорке. А как только они с Кроносом соединят силы, тогда какие шансы есть у нас?» — спросил я. «Еще один день мы не продержимся». «Должны продержаться», — упрямо сказала Талия. «Я посмотрю, какие еще ловушки можно установить по периметру». Вид у нее был изможденный. На куртке разводы от праха и слизи монстров. Однако она сумела подняться на ноги и, пошатываясь, пошла прочь. «Я ей помогу», — решил Хирон, — «и нужно приглядеть, чтобы мои ребята не перебрали шипучки». «Перебрали?» Мне показалось, что это слово точно характеризует лошадей для вечеринок. Хирон поскакал прочь, оставив меня вдвоем с Аннабет. Она счистила слизь монстров со своего ножа. Я сотни раз видел, как она делает это, но никогда не задумывался, почему состояние клинка так ее заботит. «Хорошо, хоть с твоей матерью ничего не случилось», — сказал я. «Ну, если для тебя сражение с Тифоном — это хорошо», — Аннабет встретила мой взгляд. «Перси, даже несмотря на помощь кентавров, я начинаю думать, я знаю. У меня было в дурное предчувствие, что поговорить еще раз у нас не будет возможности, я понял. Я не сказал ей и миллионной части того, что хотел сказать. Послушай, Гестия показала мне всякие видения. Ты имеешь в виду про Луку? Может, это было просто предположение, попавшее в точку. Но у меня возникло такое чувство, что ей известно, о чем я помалкиваю. Может, ее тоже посещают сны?» «Да», — сказал я. про тебя, Талию, Луку, про вашу первую встречу и о том, как вы встречались с Гермесом». Аннабет вернула нож в ножны. Лука обещал, что никогда не допустит, чтобы со мной случилось что-то плохое. Он сказал, что мы будем новой семьей, которая станет лучше, чем его прежняя. Ее глаза напомнили мне о той 7-летней девочке в переулке, озлобленной, испуганной, отчаянной, нуждающейся в друге. Талия недавно говорила со мной. Она опасается, что если дойдет до этого, то я не смогу драться с Лукой. С несчастным видом продолжила Аннабет. Я кивнул. Но тут есть еще кое-что, что тебе нужно знать. Эфан Накамура, похоже, думает, что Лука все еще жив в своем собственном теле и может даже противиться Кроносу. Аннабет попыталась взять себя в руки, но я видел, что мысли ее мечутся, перебирая варианты. Может, у нее даже забрежали надежды. «Не хотел тебе говорить», — признался я. Она посмотрела на Empire State Building. «Перси, большую часть моей жизни я чувствовала, как переменчиво все вокруг. У меня не было никого, на кого я могла бы положиться». Я кивнул. Большинству полукровок это было понятно. «Я убежала, когда мне было 7», — говорила Аннабет. «Потом, встретив Луку и Талию, я подумала, что обрела семью, но она распалась почти сразу же. Что я хочу сказать? Я ненавижу, когда люди обманывают меня, когда все вокруг временно. Я думаю, поэтому мне и хочется стать архитектором, чтобы построить что-нибудь постоянное», — подсказал я, — «памятник прошедшему тысячелетию». Она не отводила от меня взгляда. «Похоже, речь опять идет о моем роковом недостатке. Много лет назад в «Море чудовищ» Аннабет сказала мне, что самый главный ее недостаток — гордыня, убежденность, будто она может все. Я даже видел мельком ее самое сокровенное желание, показанное мне сиренами». Аннабет воображала своих отца и мать. Они стояли перед перестроенным Манхэттеном, архитектором которого была Аннабет. Был там и Лука, вернувшийся на стезю добродетели. Он приглашал ее домой. «Кажется, я понимаю, что ты чувствуешь», — сказал я. «Но Талия права. Лука столько раз тебя предавал. Он и до Кроноса был полон злобы. Я не хочу, чтобы он опять мучил тебя». Аннабет сложила губы трубочкой. Сразу было видно, что она сдерживается, чтобы не вспыхнуть. «И ты поймешь, если я и дальше буду надеяться, что ты, быть может, ошибаешься». Я отвернулся. Мне казалось, я сделал все возможное. Но настроение от этого меня не улучшилось. На другой стороне улицы ребята Аполлона устроили госпиталь, чтобы заняться ранеными, десятками полубогов и охотниц. Я смотрел, как работают лекари, и думал о том, что наши шансы удержать Олимп ничтожны. И вдруг я оказался где-то совсем в другом месте. Я стоял в удлиненном грязном помещении бара с черными стенами, неоновым рекламным щитом и группой пьянствующих взрослых. Растяжка от стены до стены гласила: «С днем рождения, Бобби Эрл». Из громкоговорителей доносилась музыка в стиле кантри. Бар был заполнен крупными людьми в джинсах и грубых рубахах. Официантки разносили подносы с напитками и перекрикивались. Это было одна из тех заведений, куда моя мама меня ни за что бы не отпустила. Я отстоял в дальнем углу помещения рядом с туалетами, откуда исходил не самый приятный запах, и древними игровыми автоматами. «А, вот ты где», — сказал человеку одного из игровых автоматов. «Я, пожалуй, выпью диетической колы». Это был упитанный тип в гавайской рубашке с леопардовой раскраской, в пурпурных шортах, красных кроссовках и черных носках. Все вместе это выделяло его из остальных посетителей. Нос у него отливая ярко-красным цветом, а на курчавой черноволосой голове была повязка, словно он приходил в себя после сотрясения мозга. Я моргнул. «Мистер Д?» Он вздохнул, не отрываясь от игры. «Ах, Питер Джонсон! Когда уже ты научишься меня узнавать с первого взгляда?» «Когда ты запомнишь мое имя», — пробормотал я. «Где мы?» «Это же вечеринка по случаю дня рождения Бобби Эрла», — сказал Дионис. «А мы где-то в распрекрасной сельской Америке. А я думал, тифон сбросил тебя с неба. Мне сказали, что у тебя была аварийная посадка. Твоя забота очень трогательна. У меня и в самом деле была аварийная посадка. Довольно болезненная штука. По правде говоря, я частично все еще нахожусь на глубине 50 метров в заброшенной шахте. У меня достаточно силы, чтобы исцелиться, но пока часть моего сознания пребывает здесь, в баре, играет на автомате. «Вечеринка», — пояснил Денис, — «ты наверняка об этом слышал. Если где вечеринка, то мое присутствие обязательно. Поэтому я могу находиться сразу во многих местах. Единственная проблема была в том, чтобы найти какую-нибудь вечеринку. Не знаю, в курсе ли ты, насколько серьезно обстоят дела за пределами нашего безопасного маленького пузырька под названием Нью-Йорк». «Безопасного маленького пузырька? Но может мне поверить, что смертные там, в глубине страны, и перепуганы. Тифон нагнал на них страху. Лишь очень немногие устраивают вечеринки. Бобби Эрл и его друзья, да будут они счастливы, немного тугодумы. Они еще не поняли, что мир движется к концу. Значит, на самом деле меня здесь нет?» «Нет. Через минуту я отправлю тебя назад, к твоей обычной никчемной жизни, и все будет так, словно ничего и не случилось. А зачем же ты перенес меня сюда?» «Но мне вовсе не был нужен именно ты», — Дионис усмехнулся. «Меня устроил бы любой из ваших дурацких героев. Это девчонка Анни, Аннабет. Дело тут вот в чем. Я вытащил тебя на эту вечеринку, чтобы предупредить. Нам всем грозит опасность, правда?» Не удержался я, никогда бы не подумал. «Вот спасибо». Он смерил меня грозным взглядом и тут же забыл мое имя. Красный призрак на экране автомата сожрал героя его игры. Ере Эсе Каракас. Примечание. «Отправляйся в ад» по-гречески. «Блинки!» — выругался Денис. «Душу из тебя выну!» «Но это же всего лишь персонаж видеоигры», — сказал я. «Это его не извиняет. Я проиграл из-за тебя, Йоргенсен. Джексон, какая разница? Так вот, слушай меня. Ситуация гораздо хуже, чем ты можешь себе представить. Если Олимп падет, то не только кончится власть богов, но и все ваше наследие начнет разваливаться. Сама основа вашей жалкой маленькой цивилизации». Игровой автомат заиграл песню. Мистер Д перешел на 254 уровень. «Ага!» — закричал он. «Вот вам компьютерные демоны. Получайте». «Так что там про основы цивилизации?» — напомнил я. «Да-да, все ваше общество исчезнет. Может, не сразу, но...» «Поменимое слово, хаос, который несут с собой титаны, будет знаменован конец западной цивилизации. Искусство, законы, дегустации вин, музыка, видеоигры, шелковые рубашки, картины на черном бархате — все то, ради чего стоит жить, исчезнет. «Так почему же боги не торопятся помочь нам?» — спросил я. «Мы должны объединить наши усилия на Олимпе, забыть про Тифона». Дионис нетерпеливо щелкнул пальцем. «Ты забыл про мою диетическую колу». «О, боги, какой зануда!» Я подозвал официантку, заказал ему эту дурацкую колу и поставил на подставку с именем Бобби Эрла. Мистер Б. присосался к стаканчику, не отрывая глаз от виде игры. «Другие боги никогда этого не признают. Пьер, Перси. Но беда в том, что нам нужно, чтобы Олимп спасли вы, смертный, понимаешь? Ведь мы продукты вашей культуры. Если вам самим не нужно спасать Олимп...» «Это как с Паном», — сообразил я. «Сам он не может спасти дикую природу, только его сатиры». «Именно. Я, конечно, отопрусь и скажу, что никогда этого не говорил, но богам нужны герои. Так оно всегда было. Иначе на какой ляд вы нам сдались, противные маленькие негодники?» «Ну, спасибо. Я чувствую себя таким полезным обществу». «Воспользуйтесь и подготовкой, которую я дал вам в лагерь». «Какой подготовкой? Сам знаешь. Все эти героические приемчики и...» «Нет», — мистер Д. шарахнул по монитору. «На паре и... ехи». «Примечание. Черт подери», — греческий. «Последний уровень». Он посмотрел на меня. Я увидел в его глазах багряный огонь. «Помнится мне, я как-то раз предсказывал, что ты окажешься таким же эгоистом, как и все другие герои человечества. У тебя теперь есть возможность доказать, что я ошибался». «Ну да, нет у меня других забот. Только сделать что-нибудь, чтобы ты мной гордился». «Ты должен спасти Олимп. Педро, предоставь Тифона олимпийцам и спаси символ нашей власти. Это необходимо сделать». «Отлично. Хорошо поговорили. А теперь, если ты не возражаешь, мои друзья будут беспокоиться». «Это еще не все», — прервал меня мистер Д. «Кронос пока не достиг максимума силы. Тело смертного было всего лишь промежуточным этапом. Мы об этом догадывались». «А догадывались ли вы о том, что в течение суток, не более, Кронос сожжет это смертное тело и примет свою истинную форму царя титанов? А это будет означать...» Дионис сунул в автомат еще одну монетку. «Ты ведь знаешь об истинной форме богов?» «Да, кто их увидит, тот сгорит. Кронос будет в десятки раз сильнее. Одно его присутствие тебя испепелит. А достигнув этого состояния, он усилит и других титанов. Пока что они слабы в сравнении с тем, чем станут, если ты их не остановишь. Мир падет, боги умрут, а я никогда не выиграю этой дурацкой машины». Наверное, я должен был впасть в панику, но, откровенно говоря, я уже без того был напуган выше всякой меры. «Ну, теперь уже я могу идти?» — спросил я. «Последнее. Мой сын Палукс, он жив?» Я заморгал. «Да, был жив, когда я видел его в последний раз. Буду тебе очень признателен, если ты дальше сохранишь его в таком виде. В прошлом году я потерял его брата, Кастера». «Я помню», — я посмотрел на него, пытаясь представить себе Диониса в роли заботливого отца, и спрашивал себя, сколько еще других олимпийцев в этот момент думают о своих детях-полубогах. «Постараюсь». «Ты уж постарайся», — пробормотал Дионис. «Но ты меня успокоил. Теперь можешь идти. Тебе еще придется столкнуться с неприятными сюрпризами. А я должен победить этого Блинки». «Неприятные сюрпризы». Он махнул рукой, и бар исчез. Я снова был на Пятой авеню. Аннабет оставалась на том же месте. Судя по ее виду, я никуда не исчезал. Она поймала мой взгляд и нахмурилась. «Что?» «Да нет, так, ничего». Я посмотрел вдоль Пятой авеню, недоумевая, какие еще неприятные сюрпризы имел в виду мистер Д. Казалось, что хуже, чем есть, уже и быть не может. Мой взгляд остановился на побитой синей машине. На капоте была сильная вмятина, словно кто-то шарахнул по ней молотом. Мурашки побежали у меня по коже. Почему эта машина показалась мне такой знакомой? И тут я понял, что это Приус. Приус Пола. Я бросился к машине. «Перси!» — крикнул Эббет. «Что ты делаешь?» Пол спал на водительском сиденье. Рядом с ним посапывала моя мать. У меня в голове была полная каша. Как же это я не заметил их раньше? Они тут находятся уже целые сутки, даже больше. Вокруг них бушуют сражения, а я их даже не заметил. Они, вероятно, видели эти синие огни в небе. Я дернул дверцу машины, но она оказалась заперта. Мне нужно их вытащить. «Перси!» — тихо окликнула меня Аннабет. «Не могу же я оставить их здесь!» Я сам себе казался чокнутым. Я постучал по лобовому стеклу. «Я должен убрать их отсюда. Должен!» «Перси, ты погоди, не спеши!» Аннабет махнула рукой Хирону, который в конце квартала разговаривал с кентаврами. «Мы можем затолкать машину в какой-нибудь боковой проезд, разве нет? Нам с ними, там с ними ничего не случится». Руки у меня дрожали. После всего, что я пережил за последние дни, я и без того чувствовал себя таким глупым и слабым, но при виде родителей совсем пал духом. К нам прискакал Хирон. «В чем? О, боги, все ясно!» «Они пытались найти меня», — лепетал я. «Наверное, мама почувствовала, что происходит что-то неладное». «Скорее всего», — сказал Хирон, — «но с ними ничего не случится, Перси. Для них лучше всего будет, если мы хорошо сделаем нашу работу». Тут я заметил что-то на заднем сиденье Приуса, и сердце у меня ёкнуло. К сиденью за моей матерью был пристегнут ремнем черно-белый греческий кувшин высотой около метра с крышкой, перетянутой кожаными ремнями. «Это невозможно», — пробормотал я. Аннабет прижала руку к стеклу. «Как это могло произойти? Мне казалось, мы оставили его в плазе». «Запер в сейфе», — подтвердил я. Хирон увидел кувшин, и глаза его расширились. «Неужели это кувшин Пандоры?» Я рассказал ему о этой встрече с Прометеем. «Значит, кувшин теперь твой», — мрачно заключил Хирон. «Он будет преследовать тебя, где бы ты ни оказался, искушать, открой, мол, его. Он будет появляться в минуту твоей наибольшей слабости». «Как теперь, например, — подумал я, — когда я смотрю на моих беспомощных родителей?» Я представил себе улыбающегося Прометея, жаждущего помочь нам, бедным смертным, распрощаться с надеждой, и тогда я буду знать, что ты сдался. Я тебе обещаю, Кронос будет милосерден. Злость обуяла меня. Я вытащила на клузмус и распасовал стекло в окне водителя, словно это была пластиковая обертка. Я поставлю рычаг передачи в нейтральное положение. Утащите машину отсюда, а этот идиотский кувшин унесите на Олимп. Хирон кивнул. Хороший план. Вот только... Он осекся на полуслове. Издалека до нас донесся ритмический стук. Чоп-чоп-чоп. Работали винты и мотор вертолета. Утром в обычный понедельник в Нью-Йорке это не вызвало ни малейшего удивления. Но после двух дней безмолвия я меньше всего ожидал услышать звук вертолета, созданного руками смертных. В двух кварталах к востоку армия монстров при виде вертолета принялась вопить и улюлюкать. Это была гражданская модель темно-красного цвета с ярко-зеленым логотипом «Д» на боку. Слово под логотипом были слишком мелки. Не прочесть, но я знал их. Der Enterprises. Комок подступил у меня к горлу. Я посмотрел на Бет и понял, что она тоже узнала логотип. Лицо у нее стало красным, под цвет вертолета. «Она-то что здесь делает?» — воскликнула Аннабет. «Как она прорвалась через защиту?» «Кто она?» — недоуменно спросил Херон. «Какому смертному пришла в голову такая безумная мысль?» Вертолет неожиданно нырнул вниз. «Колдовство Морфея!» — воскликнул Херон. «Этот глупый смертный пилот заснул!» Я в ужасе смотрел, как вертолет мотает туда-сюда, как он падает в направлении офисных зданий. Даже если он не разобьется, боги воздуха, вероятно, изымут его с неба, когда он подойдет слишком близко к Empire State Building. Я был словно парализован, не мог пошевелиться, но Аннабет свистнула, и словно из ниоткуда появился Пегас Гвидо. «Звала красивую лошадку?» — спросила он. «Ну-ка, Перси», — проворчала Аннабет, — «мы должны спасти твоего друга».